Глава 4. К понедельнику моя царапина не зажила и не исчезла, хотя я очень на это надеялась. Вокруг нее к тому же растекся темный синяк. Я замазывала его как могла, но все равно выглядело ужасно, как будто кто-то врезал мне в глаз. В школе, конечно, начали спрашивать, что это у меня. Кое-кто прикалывался, особо остроумные, вроде Олега. Но это были безобидные шутки. На вопросы я отвечала, что упала, ничего страшного, и этого было достаточно. Если что, я готовилась рассказать историю с автобусом. Я успела хорошо ее продумать, но это оказалось лишним. Забавно. Придумываешь какие-то несусветные объяснения, а они даже никому не нужны. Удивительно, но заготовленный рассказ пригодился для математички, которая страшно забеспокоилась. Я почему-то думала только о реакции одноклассников и совсем забыла про учителей. Если честно, мне было даже немного приятно, что Анна Алексеевна ахнула, хотя я и понимала, что это просто часть ее работы. Пришлось убеждать ее, что дело совсем не в хулиганстве и не в домашнем насилии. Я даже чуть не проговорилась, что родителей в тот день вообще не было дома, но вовремя спохватилась. Совершенно ни к чему рассказывать, что меня оставляют одну. Неизвестно, к каким последствиям это бы привело. Я сидела одна, потому что Даша опоздала на первый урок. Это была алгебра. Я смотрела на доску, на выражение, которое требовалось упростить. С репетитором мы такое уже делали. Делали 100 раз. Я могла упростить выражение, но мне было неинтересно. Скучная, ненужная работа, которую для чего-то нужно выполнить. И вместо того, чтобы упрощать, я смотрела на доску и думала, что X сейчас вынесут за скобки, а он об этом даже не подозревает. Прилепился себе к Y и циферкам и думает, что они будут вместе всегда. Но чтобы решить уравнение, X придется отделить от всех, поставить отдельно, ненадолго. Этого требуют интересы общего дела. X должен постоять в сторонке, пока в скобках происходят разные важные события. Кто-то сходится, а кто-то расходится. И потом в итоге получится совершенно новое выражение, стройное и красивое, в котором X, конечно, тоже будет участвовать. Но он пока об этом не знает. Зашла запыхавшаяся Даша, извинилась и уселась на свое место. Сначала она спросила про синяк, а когда я выдала свою версию, сказала, что это ужас. И тут же, без паузы, пообещала потом рассказать мне что-то такое. Но долго держать интригу ей никогда не удавалось. Через минуту она уже начала рассказывать. Она шептала мне про Овсянникова из 9 класса, как они случайно вместе зашли в холл, как он на нее посмотрел и поздоровался, а позавчера же лайкнул фотку на ее странице. Она мне не сказала сразу, но вот. Даша говорила и говорила, в подробностях объясняла, какое фото и во сколько он заходил на страницу ночью, то есть не спал. В какой-то момент мне показалось, что голова взорвется, если я что-то не сделаю. И я сказала: «Прости, я сейчас». Вскинула руку: «Можно выйти?» и вылетела из класса, не дожидаясь ответа Анны Алексеевны. Я стояла в коридоре у окна и дышала часто и неглубоко. Где-то говорили, что так надо делать при стрессе. Или, наоборот, надо было делать глубокие вдохи. Я забыла. Все было неважно. И дыхание, и алгебра, и Дашка со своим Овсянниковым. Я все эти дни вспоминала то, что произошло. Как я полезла на дерево, как спрятала птенца. Почему-то именно сейчас воспоминания заполнили меня целиком. Я знала, что они бы убили птенца, и гордилась тем, что сделала. Я хотела, чтобы старуха меня похвалила. Мне было необходимо услышать, что никто не решался на такое, а я вот смогла. Но старуха не появлялась, и я злилась на нее, потому что это же неправильно — взять и закинуть человека непонятно куда и даже не объяснить, справился он или нет. Надо же как-то. Я услышала стук каблуков, выпрямилась и отошла от окна. Шаги звучали твердо, уверенно, совершенно поучительски, и я на секунду испугалась, что это завуч. Но это была она. Старуха, в том же самом платье с кружевным воротничком и волосы также туго собраны в узел. «Ну?» — она задержалась взглядом на моей щеке. «Как я вижу, без травм не обошлось. Я не говорила тебе, что нужно быть осторожной». «Хм». Я прикрыла щеку ладонью и быстро спросила. «Скажите, а я справилась с заданием?» Старуха нахмурилась. Между ее бровями пролегли 2 тонкие складки. Параллельные, прямые. «Дети, все вы одинаковы. Нет никакого задания, поэтому справиться или не справиться ты не можешь». «Ну, тогда так. Я хочу знать, что было дальше. Вы знаете?» «Конечно, знаю», — сказала она. «Это давняя история. Ты можешь посмотреть, но только при условии, что станешь вести себя разумно». «Сейчас?» — нерешительно спросила я. «У меня алгебра». «Ничего, это недолго. Можешь зайти здесь». Старуха кивнула в сторону класса. «Смешно. Мне нужно на урок, и технически я сейчас пойду на урок, но при этом заранее знаю, что попаду в другое место. Я бы хотела хорошо рассмотреть эту интересную мысль со всех сторон, но сейчас не было времени. Я подошла к двери класса и оглянулась на старуху. Она стояла, чуть сутулившись и вытянув шею, чем-то похожая на длинный черный мужской зонтик. Я толкнула дверь, услышала громкий размеренный голос Анны Алексеевны. «Мы имеем формулу сокращенного умножения». На какую-то секунду меня накрыло облегчение, что не надо сейчас вспоминать эти формулы, а потом я резко почувствовала тревогу.